Он хотел слушать еще и еще, хотя бы ради того, чтобы лишний раз почувствовать, насколько то, что так естественно и прекрасно для него, может быть опохаблено этими странными женоподобными существами. Джим отправился к Рональду Шоу, пребывая в неуверенности, и то, чего он побаивался, случилось. Находясь под впечатлением славы Шоу и его физической красоты, он дал себя соблазнить. Само действо было ему знакомо, только на этот раз в пассивной роли выступил он, рабея взять на себя активную. В случае с Бобом инициатива принадлежала ему, но то был другой случай и время более важное. Их роман начался. Шоу был влюблен или, по крайней мере, говорил о любви, о том, как они проведут остаток жизни вместе. Как те два древних грека, но ты их знаешь, Ахилл и кто-то там еще, знаменитые любовники. Конечно, они не афишировали свою связь. Голливуд — безжалостная гора, и им нужно было быть чрезвычайно осмотрительными. Но те, кто о них знал, поклонялись им, этой блистательной паре, которая за оштукатуренными стенами дома на Малхолланд-Драйв воплотила в жизнь юношескую мечту. Хотя Джиму и льстили заверения Шоу в любви к нему, однако тело Рональда ничуть его не возбуждало. Все в Джиме странным образом протестовало против прикосновения к телу зрелого мужчины. Видимо, только сверстники притягивали его. Только закрыв глаза, испытывал он наслаждение, потому что тогда перед ним возникал Боб. Но так или иначе, он начался этот роман, а точнее связь, как сказали бы те, кто ходил к психоаналитику. Джим испытывал совершенно новые и не самые приятные ощущения. Первое столкновение с миром произошло, когда Джим сообщил Отто Шиллингу, что собирается уйти. Шиллинг был удивлен. «Я не понимаю», — сказал он, — «я просто не понимаю, почему ты хочешь уйти. Тебе пообещали больше в другом месте?» Джим кивнул. Шиллинг посмотрел на него проницательным взглядом. «Где? Кто?» Джим чувствовал себя неловко под его взглядом. «Рональд Шоу, киноактеры и его друзья», — он неопределенно добавил. «Они хотят, чтобы я давал им уроки тенниса на их кортах». И я согласился. «А где ты будешь жить?» Джим чувствовал, как по его спине течет пот. «У Рональда Шоу». Шиллинг угрюмо кивнул, и Джим отругал себя за то, что не соврал. Про Шоу узнали все. Ему было стыдно. «Не думал, что и ты такой», — медленно проговорил Отто Шиллинг. «Мне жаль тебя, парень». «Нет ничего плохого в том, чтобы встречаться с человеком вроде Рональда Шоу. Нет ничего плохого, если ты и сам такой. Но быть мальчиком на содержании — вот это плохо». Джим тыльной стороной ладони отер лоб. «Мне нужно еще что-нибудь сделать до ухода?» — спросил он. «Нет», — устало сказал Шиллинг. «Скажи мистеру Киркленду, что уходишь. Это все». Он отвернулся. Потрясенный Джим вернулся в свою комнату и начал собираться. Появился Липпер. «Поздравляю!» — воскликнул он. «Новичкам всегда везет, тут уж ничего не поделаешь». «Ты это о чем?» — Джим в ярости собирал вещи. «Да брось ты, все только и говорят, что ты будешь жить с Рональдом Шоу. Ну и как он?» «Не знаю». Джим чувствовал, как рушится фасад благопристойности, за которым он жил. «И кем ты будешь у него, поваром?» «Я буду учить его теннису». Джим и сам чувствовал всю нелепость своих слов. Липпер презрительно хмыкнул. Но Джим упорно цеплялся за свою историю, расписывал, как Шоу будет платить ему $50 в неделю, что было правдой. «Приглашай меня время от времени», — сказал Липпер, когда Джим кончил собираться. «Мы могли бы играть в паре». Джим только сверкнул глазами. Одно только удивляло его. Считая его гетеросексуалом, Липпер не видел ничего предосудительного в том, что нормальный парень соглашается жить со знаменитым актером. В том мире, к которому принадлежал Липпер, все мужчины были шлюхами, а все шлюхи — бисексуалами. Когда Джим приехал, Шоу сидел у бассейна. Бассейн напоминал пупок в центре высланной красным кирпичом площадки, по краям которой стояли две раздевалки, похожие на башенки средневекового замка. Шоу, увидев Джима, махнул ему рукой. «Ну как, все сошло гладко?» В его сочном голосе прозвучала насмешка. «Сошло. Я сказал Шиллингу, что буду обучать тебя и твоих друзей игре в теннис». «Как? Ты упомянул мое имя?» «Да». Жаль, извини, но он точно знал, что происходит. Он почти ничего не сказал, но меня словно вывалили в грязи. Шоу вздохнул. Понять не могу, откуда всем вокруг столько известно обо мне. Черт знает, что такое. Как и большинство гомосексуалистов, Шоу удивлялся тому, что кто-то видит его настоящее лицо. Наверное, потому что у меня столько завистников. В голосе его звучала горечь пополам с гордостью. Потому что каждая собака знает, кто я. Они считают, что если я зарабатываю много денег, то я уже на седьмом небе от счастья. Это приводит их в негодование. Но не имеет никакого отношения к действительности. Забавно, а? Я получил все, что хотел, но я не... Если бы ты знал, как это ужасно, когда рядом с тобой нет близкого человека. Я пытался уговорить маму переехать ко мне, но она не хочет покидать Балтимор. И вот теперь я прозябаю в одиночестве. Точнее, прозябал до сегодняшнего дня. Он ослепительно улыбнулся.